Глава 74. Старый клептарх. Фиринг положила пистолет и поставила канделябр на анахроничный стеклянный столик, за которым они сейчас сидели. Недертон видел, как ее молодая версия в округе застрелила человека из очень похожего пистолета. Возможно, из того же самого. Сам он там фактически не присутствовал, а значит, был вне опасности, но все равно остался под впечатлением. А сейчас присутствовал физически. Он отметил, что Кловис положила пистолет так, чтобы дуло не указывало ни на кого из них. «Насколько я понимаю», — сказала Лоубер, — ее цилиндр тоже стоял на столе. «Ты несколько обеспокоена, раз встречаешь нас с пистолетом». Он переключается на полную автоматику. Об этом различии между видами оружия Недертон узнал в срезе. «Я стреляю либо дуплетами, либо никак», — спокойно ответила Фиринг. «Последовательностью дуплетов, если клиентов несколько». «Так это кровожадное настроение, Кловис, результат твоих для меня изысканий?» «Разумеется», — ответила Фиринг. Недертона это не обрадовало. Он-то надеялся, что изыскания Фиринг касаются проекта, породившего Юнис, то есть событий, которые благополучно остались в далеком прошлом. Он оглядел стену из ящиков у нее за спиной. Многие ящики были деревянные. Помещение, комнатой это назвать язык не поворачивался, находилось в дальнем конце прохода, которым провела их Фиринг, и было сложено из таких же ящиков. Недертон никогда не задумывался, каковы внутри чипсайские дома. Судя по этому закутку, строгая историческая достоверность не требовалась. Среди ящиков были не только деревянные, но и жестяные, пластмассовые и алюминиевые. Потолок терялся в темноте, хотя в дрожащем свете канделябра вроде бы угадывалась центральная гипсовая розетка. «Это не двоюродный дед Льва», — сказала Фиринг. «Что не его двоюродный дед?» — спросил Недертон. «Источник», — ответила Лоубер. — «Раздражитель. Есть ли у тебя догадки, кто это может быть? Думала ли ты про Юневича?» Фиринг на мгновение показала узкую полоску исключительно белых зубов. Фамилия ничего Недертону не сказала. Без цилиндра Лоубер больше выглядела собой, то есть крайне опасной личностью. «Я предполагала такую возможность», — ответила она. «Ты уверена?» «Практически да. Для того и нужен был Уилф, чтобы услышать фамилию и повторить ее Льву лично в надежной обстановке». «У него есть группа танцовщиц», — сказал Недертон. «В смысле ботов, у Льва. Нулевая связь с сетью, никакой встроенной памяти». «Мы не смогли проникнуть сквозь их экран, когда я наблюдала встречу Уилфа со Львом в Денисовском посольстве», — сказала Лоубер. «Где Лев их нашел?» — спросила Фиринг. «Они принадлежат его отцу», — ответил Недертон. «Его отец — старый клептарх, а двоюродный дед — еще более старый клептарх», — сказала Фиринг. «Они убеждены, что их система безопасности лучшая в мире, а на практике это обычно не подтверждается. Они по большей части шпионят друг за другом». «Почему Лев не мог просто назвать мне фамилию?» – спросил Недертон. «Он ее еще не знает», – ответила Лоубер. «И его отец тоже. Таков клептархический этикет. Они сообщают нам о заговоре. Мы убеждаемся, что заговор и впрямь существует. Только тогда мы говорим, кого подозреваем, и спрашиваем, о них ли нас хотели предупредить. Фамилию главного заговорщика сообщат Льву непосредственно при встрече с вами, чтобы он мог дать ответ». «Юни», — начал Недертон, но Лоубер под столом пнула его в лодыжку так, что он чуть не уронил трость, которую держал на коленях. «Не произносите вслух», — сказала Лоубер, — «пока не будете наедине со Львом». «Здесь могут подслушивать?» — недовольно спросил он. «До разрешения ситуации соблюдайте повышенный уровень дисциплины», — сказала Лоубер. «Не то чтобы вы страдали чрезмерной открытостью, скорее наоборот, но от волнения порой забываетесь». «Хорошо», — ответил Недертон, пересиливая желание потереть ушибленную лодыжку. «Что именно я должен сделать?» «Связывайтесь со Львом», — ответила Лоубер. «Встречаетесь в присутствии его трупы. Спрашивайте, действительно ли в этом участвует упомянутое лицо. Потом я выслушаю ваш отчет в машине». «Сегодня? Я и так в последнее время не досыпаю». «Лев в данное время спит», — сказала Лоубер, будто для нее абсолютно нормально такое знать, в чем Недертон и прежде не сомневался. «Позвоните ему утром».